Глава 7, часть 3. Виктория забавлялась, читая смятение чувств на моем лице. «Ну что, достойные животные, передвигающиеся на двух ногах жизни? По мне так любая лань, любой хищник стоит на порядок выше, потому что не обладает столь извращенно развитым умом, как человек, что дает ему разум, лишь поиск новых утех для себя и мук для тех, кто стоит чуть ниже по положению». «Ты настолько не любишь людей? Но ведь сама несколько сотен лет назад была точно такой же». «И за это ненавижу их еще больше. Мы останемся в нашем убежище на пару дней. Смотри и запоминай все, не забывая питаться». Она остановилась возле высокой башни и, втянув ноздрями воздух, довольно осклабилась. «Обожаю кровь невинных дев. Присоединишься или подождешь меня внизу?» Я отказался. Вампирша в мгновение ока забралась на башню. Короткий вскрик, и чья-то жизнь навсегда прервалась. Лишь много позже я понял, что ненависть Виктории корнями уходит в зависть. Человеческая женщина была способна на то, чего лишены живые мертвячки. Она любила, зачинала от мужского семени и порождала новую жизнь. Вампиры же вокруг себя сеяли только смерть. Я мог различать себе подобных и удивился немалому числу нежити, смешавшейся с живыми людьми. Шлюхи, пьющие кровь посетителей борделей, мертвые воины, вожделеющие битв, чтобы вдоволь росить измученные жаждой глотки, священники, выпивающие остатки жизни из больных, к ложам которых их пригласили для причащения, лекари, делающие кровопускание пациентам, облизывающие посуды с живительной жидкостью, повитухи, принимающие роды, лакающие кровь меж ног потерявших сознание рожениц. Вампиры были повсюду. «Любая война или мор — возможность открыто кормиться, и мы стараемся не пропустить ни одну из них. Вампиры не вечны. Не верь тому, кто скажет обратное. Нас можно убить. Достаточно знать, как это сделать». Виктория похлопала мне по груди. «Всегда закрывай сердце. Железный нагрудник — лучшая защита от стрел. Поэтому я принесла тебе доспехи, но арбалет способен пробить и его». Я вспомнил, при каких обстоятельствах впервые предстала передо мной вампирша. «Так вот почему тебя смогли поймать тамплиеры. Из-за попадания стрелой в сердце?» «Да». Хищно оскалилась Виктория. «Храмовники поняли, что столкнулись с чем-то нечистым, раз стрела не убила меня, а лишь обездвижила». Она хохотнула. «Глупцы понадеялись, крест поможет уничтожить колдунью». «А это не так?» «Ты можешь обвешаться ими хоть с головы до пят, а вот от костра лучше держаться подальше». Вампирша, взглянув мне в глаза, добавила с недоверием. «Думаю, тебе пока не стоит открывать верный способ, как можно нас уничтожить». И была права, я проклинал ее за то, в кого она меня превратила, презирал себя, что позволил сделать это, испытывал отвращение к жажде, полыхающей в горле, груди, желудке, венах. Я ненавидел всех монстров в человеческом облике, вооруженных длинными клыками и награжденных дьяволом невероятной силой. Поэтому, зная в тот момент, как их убить, начал бы мстить, и первой жертвой стала бы Виктория. Я не ведал, как добраться до того, кто, вообразив себя богом, жестоко распорядился моей судьбой, но он стал бы следующим. Незнание делает нас глупцами, неведение — глупцами безрассудными. Через мгновение я понял причину новой вспышки жажды крови. «Сарацины! Сарацины! Они нападают!» «Все к оружию!» «Они хотят застать нас врасплох!» Крики неслись со всех сторон. Я по привычке опустил руку, отыскивая рукоять меча, но его не оказалось на месте. Виктория ухватила меня за плечо. «Что ты задумал? Это больше не твоя война. Нам нужно скрываться». Может быть, она и была права, но только убийство во мне человека не отменяло духа солдата, чувство воинского братства. Да и христиане за стеной города по-прежнему были моими единоверцами. Я, в отличие от вампирши, верил в Господа, а не в Лориана. Вырвав у первого попавшегося на моем пути рыцаря меч, я не бросился к выезду из города, а спрыгнул с крепостной стены, оказавшись в центре отряда нападающих. Возможно, в тот момент я искал смерти, но Виктория была права. Убить вампира очень непросто. Слетев с высоты 20 футов, я не сломал ни одной кости. Более того, раздавил собой араба и перебил хребет лошади, на которых упал сверху. Городские ворота спешно закрывали, железные решетки с грохотом опускались вниз. Наверное, кто-то из знатных вельмож уходил от погони, и ради его спасения жертвовали жизнями горожан, открыв ночью проход за каменное ограждение. Отряд сарацин ринулся к воротам. Им удалось бы прорвать защиту из сотни полузаспанных стражников, если бы на их пути не встал вампир. Я устремился к несущимся впереди всадникам и бежал намного быстрее их лошадей. На то, чтобы убить первых двух воинов Аллаха, понадобился всего лишь миг, но с остальными пришлось повозиться. Никогда еще я не чувствовал такого удовольствия от звуков разрывающихся лад, перерезанных горловых хрящей, ломающихся с хрустом костей, рвущихся словно нитки вен, брызжущих кровью, которую я ловил губами, лопающихся словно орехи оснований черепов. Я прежде так ясно не слышал их. Ухо с особым наслаждением ловило звуки именно искалеченной человеческой плоти, делая ее песней жизни вампира. Лезвие меча давно затупилось, и я убивал лишь за счет невероятной силы, не прорезая плоть милосердно, даря мгновенную смерть, а круша словно молотом головы, грудины врагов, оставляя их умирать, отхаркивая с кровью крупицы размолотых в кашу костей. Я чувствовал себя тем самым Роландом, сильным и ловким, как бог, и столь же неуязвимым, упиваясь гибкостью мышц необычайно легкого тела. Мне нравилось это ощущение. Никто не мог сейчас заявить, что спасал мою жизнь, и звание удачливого рыцаря я ношу благодаря усилиям женщины. Я урчал, наслаждаясь запахом и вкусом крови врагов, время от времени припадая к обезглавленным шеям. Так было до момента, пока рядом не появилась перепачканная кровью Виктория и не напомнила о нависшей над нами опасности. «Что ты творишь? Оглянись вокруг, глупец!» Указала она на светящиеся в темноте глаза некоторых из подоспевших на выручку защитников города. «Забудь о еде! Бежим, пока они не узнали, кто ты! Еще немного, и станет поздно!» Покидая словно трусливый заяц поле сражения, где являлся победителем, я понял, почему древний Лориан обладал таким могуществом. Причина крылась не только в возрасте. Каким бы мудрым ни был король, силу его отождествляют с армией. Создав из опытных преданных воинов отряд вампиров, он стал непобедимым. И трудно было представить, насколько умелым рыцарем стал он сам, имея возможность оттачивать воинское искусство тысячелетиями. Виктория остановилась недалеко от пещер, тревожно обнюхивая воздух и осматриваясь по сторонам. «Что-то не так. Я чувствую, Лориан побывал здесь». «Он поджидает нас?» «Нет, сейчас он не здесь. Пахнет другими вампирами и гарью. И запах этот наполнен смертельным страхом и ужасом». Она смотрела за горизонт, будто надеясь разглядеть в ореоле восходящего солнца древнего убийцу. «Мы должны узнать, что он оставил». Пришлось сделать большой крюк, чтобы подойти к пещере с подветренной стороны. То, что предстало пред нашим взором, повергло не только меня, но и Викторию в шок. На три кола, глубоко врытые в землю, словно утки на вертел, были насажены три человека – женщина и двое мужчин разного возраста. Пронзенные стрелами сердца указывали, что помогло Лориану поймать их. Стянутые сзади руки жертв были обмотаны кованой цепью, соединяя одного пленного с другим, а в центре живого треугольника горел костер. «Семья мясника Томаса. Он когда-то осмелился поспорить с повелителем. Я знала, что этим закончится. Лориан никогда ничего не забывает и не прощает обид». «Почему они не вырвутся?» «Ты видишь костер? Начни кто-то из них снимать цепи, и остальные двое вместе с кольями попадут в пламя. Не думай, что рядом с костром никого нет. Вампиры где-то неподалеку». «Но неужели они не успеют сбежать?» Виктория усмехнулась. «Лориан любит пытать и смотреть на муки жертв. Он может делать это годами. точно рассчитав момент смерти обескровленной игрушки. «Ты видишь, что тела сдвинуты в бок. Уверена, колья вбиты чуть ниже сердца. Любое движение жертвы насадит его на острие смертельного древа, а рывок сбросит в костер. Сгореть живьем — слишком страшная смерть. Уж лучше быть обезглавленным перед этим, чтобы не чувствовать боли». «Он срубит им головы?» «Обязательно. И начнет с женщины. Ненависть, боль, бессилие в глазах мужчин доставят ему дополнительное удовольствие. Последним умрет глава семьи, наблюдая за агонией умирающего сына». Она прошла ко входу в пещеру и подняла с песка кусок дерева с нацарапанной кровью надписью. Я впервые видел письмена на том языке. «Что это?» «Послание для меня. 3 дня сроку на выполнение данного ранее приказа, если не хочу занять место одной из жертв». Я пропустил мимо ушей содержание, зная, что не могу ничего изменить. Лишь Виктория властна принять решение. Жить отказавшемуся сменить господина рыцарю или умереть. Меня больше интересовали закорючки, с помощью которых Лориан общался с бывшей невестой. «На каком языке здесь написано?» «Сензар. Язык древних атлантов. Никто, кроме меня, не знает его. Это наш с повелителем тайный шифр». Я во все глаза смотрел на вампиршу. «Лориан — потомок атлантов?» Я читал об исчезнувшем материке в диалогах Платона, но считал, что рассуждения о слишком развитой цивилизации всего лишь миф, как и древние боги Греции. А сейчас перед моими глазами лежал образец их письменности, подтверждение того, что древний философ был прав. За одну мысль об этом меня могли предать анафеме, но теперь я не относился к людям, стоящим на страже величия Господа. «Лориан, атлант?» «Конечно. А о чем я тебе сейчас толкую?» «Ты знаешь о древней Атлантиде?» «Лишь то, что поведал повелитель, когда еще полностью доверял мне». «Но точного возраста его ты не знаешь». «Лориан много чего говорит. И как различить, где ложь, а где правда? Верь я ему безоговорочно, давно сошла бы с ума. Все эти его россказни о пирамидах библейского Египта, странах, где прямо из моря всходит солнце, о горах, уходящих вершинами намного дальше облаков, покрытых вечными снегами, и волосатых коровах, разгуливающих по ним. Я хотел бы об этом услышать». Виктория хохотнула. «Ну что же, останься в пещере, и, может быть, он удовлетворит твое любопытство, прежде чем, сняв голову с плеч, отправит в костер». Вот так я узнал о вампире, древнем как мир, каким мы его знаем, и свирепом, что все демоны ада. Я и после не раз видел следы его жестокости, всякий раз удивляясь злобной выдумке кровожадного палача, не жалеющего ни старух, ни детей. Я никогда не лицезрел его, потому как для меня это означало бы найти свою смерть. И знаю лишь описание его облика. Высокий голубоглазый гигант с длинными черными волосами, бородой и смуглой кожей.